«Боги сердиты», — сказал Волох, — «но они знают, что душе твоей еще рано уходить. Ступай». «Мой господин!» — охотник склонился так низко, что волосы его коснулись поршней Волоха. «Позволь мне оставить богам дар!» Развязав сумку, охотник положил к ногам жреца несколько кусочков серебра. «Это честное серебро», — сказал он. «Я получил его за свои меха». Волох отодвинул ногой один резан, остальные подтолкнул охотнику. «Забери», — сказал он. «Богам хватит и малого, а тебе нужно заботиться о родичах». Кланяясь и благодаря, охотник подобрал серебро и припустил прочь. Когда он пропал из виду, Волох сердито поддал серебряный резан, и тот улетел в ближайший черничник. «Резан!» — проворчал Волох. «Гривна золота мало, чтобы откупиться тебе за такой промах!» «А с тобой, воевода Серегей, мы еще сочтемся за твое зло. Стрела в сердце покажется тебе счастьем. Ты еще позавидуешь своему князю. Слышите меня, всесильные боги!» Шелест листвы был ему ответом.